Глава 17. Новости. Они нормальны? В чем они упрекают меня, императора Российской империи? В том, что я послал непонятных людей, пусть и русскоговорящих, на другой край планеты с непонятной целью? Я не понимаю, что происходит и кто это сделал. Вы можете объяснить это, господин министр иностранных дел? Или я опять должен все узнавать из заголовков европейских газет? Русские сожгли плантации опиумного мака. Русские предъявили свои права на Бенгалию. Русские готовятся захватить Индию. Почему наше правительство молчит? Отбросив от себя «Таймс» и прочие «Ле Фигаро», император спокойным холодным тоном продолжил свой монолог с министрами, умудряясь вложить в него гнев и возмущение, без повышения голоса. «Это возмутительно! Это бесподобно! Это черт знает что такое! Кто? Кто может мне объяснить, что происходит? Я требую объяснить мне, кто эти люди, почему они говорят по-русски? И зачем они сожгли 70% плантаций опиумного мака в Бенгалии? А больше всего меня интересует вопрос, при чем тут мы? При чем здесь Россия? Кошмар, что творится. В Европе зреет война, а мы... Господа, обратился ко всем присутствующим министрам, приглашенным на внеочередное заседание правительства Николай II. Вы понимаете, что если эта информация подтвердится, то будет война? Германия вступит в коалицию еще и с Англией, и мы останемся только с Францией против трех империй. Вы это понимаете? Ваше Величество, войны не будет, будет революция, прозорливо сказал министр внутренних дел Столыпин. Англичане никогда не вступят в войну с нами один на один. А вот с помощью революционеров легко будут вмешиваться в наши внутренние дела. Это их стиль. Вы бы, уважаемый Петр Аркадьевич, побереглись. Мне тут недавно письмо передали. То ли от друга нашего, то ли от недруга, с очередными пророчествами. Так там напрямую сказано, что на вас будут покушения, пока не убьют. Да и на вашу семью тоже. Сколько на вас уже было покушений? Два? Вы правы, ваше императорское величество, пока два. Вот и я о том же говорю. Берегите себя. Я приказал вас обеспечить охраной. Я не приму. А я не спрашивал вас, примете вы или нет. Это приказ. Петр Аркадьевич, смиритесь перед волею государя. И советую вам пореже появляться на публике. Охрана не всесильна, а вы нам еще нужны. Я не боюсь. Я знаю, что вы не боитесь. Не хотите жалеть себя, пожалейте свою семью. Служаюсь, ваше императорское величество. Вот хорошо. Но мы изрядно отвлеклись от предмета нашего обсуждения. Революцию мы предотвратим. Но что нам скажет военный министр? Прошу вас ответить мне, господин генерал. Ваше императорское величество, нами проведена огромная работа по обнаружению этих людей. И... Скажите, это те же люди, что захватили несколько городов на Цейлоне? Нет, это совершенно другие. Удивительно. Но и те пираты также разговаривали на русском. И, как докладывал нам министр иностранных дел, господин Извольский, несколько человек были даже пойманы англичанами. Не так ли, Александр Петрович? Да, ваше императорское величество, точно так-с. Тогда расскажите нам об этом. И что вам рассказали англичане, помимо нот протеста, которые мы получили от них? Точных данных нет. Это были разные люди, и они почти все уничтожены. Осталось не больше десятка, которые прижились на острове и путешествуют по нему вместе с повстанцами. Да, изрядно они попортили крови британцам. Ну, так что же? Это люди самых разных национальностей, многие из которых знают по-русски едва ли десяток слов, да и те при дамах. Нельзя сказать. В основном арабы и выходцы с Северного Кавказа и Закавказья. И лишь малая часть среди них являлась этническими русскими. Мы навелись несколько справок. Это все убийцы, либо осужденные за особо тяжкие преступления. Каким образом они попали на Цейлон и откуда, мы до конца не выяснили. Очевидно, что им помогли в этом. Да, о том, как они попали на остров, не знает, наверное, только тот, кто не умеет читать. Император указал на другую стопку газет, уже изрядно запыленных и лежащих в стороне от него. На них пестрели провокационные и душераздирающие заголовки. «Захвачены суда! Кто пираты?» «Лайнер Луизитания не подлежит восстановлению. Все пассажиры погибли, женщины многократно изнасилованы и подвергнуты поруганию. Кто за это ответит?» «И снова в 17 век. Пираты и флебустьеры века 20-го. Позор властям!» «Русский след. Восстание на Цейлоне подготовлено русскими. Русские варвары воюют с детьми и женщинами. Они планируют захват Цейлона. Британская империя в опасности. Прошу обратить внимание, господа, что мы вынуждены оправдываться, не зная за собой никакой вины. Кто это спланировал и осуществил? Господа министры, я требую от вас немедленного ответа». Император сильно разволновался и, вскочив со стула, стал нервно ходить вдоль большого стола, за которым сидели все приглашенные министры. «Генерал Сухомлинов, что докладывает вам служба разведки?» «Впрочем, давайте разделим мой вопрос на два. Первый вопрос. Кто спланировал и осуществил операцию на Цейлоне?» «Оба судна были захвачены у берегов Африки, ваше императорское величество». «Так. И что из этого следует?» «Из этого можно предположить лишь два вывода. Это либо дело рук черного императора Иоанна Темного, либо кайзера Германии. Больше никаких выгодоприобретателей я не вижу». «Ясно. А что нам скажет господин Извольский?» «Допрос пленных указал, что их нанимал казак по имени Семен. Ни его фамилии, никого он представлял, они не знают. Все, кто непосредственно контактировал с ним, погибли, а их трупы уже не допросишь. Немцы не пойдут на жестокий захват лайнера, ведь там действительно погибли люди. Многие из них были английскими и европейскими аристократами. Это сильный удар по британскому престижу. Кроме того, это очень грубо поставленная провокация, из-за которой у нас возникли проблемы с Британской империей, ваше императорское величество. Мы смогли неимоверными усилиями погасить начинающийся конфликт, предоставив множество данных о том, что эти люди были наняты не Россией, а кем-то другим. Большинство из них вообще не принадлежали к подданным Российской империи. Но вслед за первым мы тут же получили второй удар. «Спасибо, Александр Петрович». Император, отвернувшись от министра иностранных дел, снова обратил внимание на военного министра Российской империи. «Господин военный министр, ответьте теперь и на вторую часть моего вопроса. Кто были те люди, которые напали на Бенгалию и уничтожили поля с опиумным маком, а также все его складированные запасы?» «Эти все люди были русскими подданными. Они разговаривали только на русском. Их трупы были тщательно осмотрены и по косвенным признакам обнаружена их этническая принадлежность. Но личности их не установлены. Есть несколько фото убитых, но трупы были уже разложившимися, и по ним невозможно точно определить, кто это был. Часть отряда перешла через границу Китая в Тибет. Дальнейший их путь мы не знаем, остальные погибли в Бенгалии». «Господин Извольский, я прошу вас связаться с нашим послом в Китае и через него узнать всю достоверную информацию об этих людях». «Боюсь, ваше императорское величество, что эта информация запоздает. Мы сможем об этом узнать не раньше, чем через полгода». «Хорошо. Тогда каким образом эти люди добрались до Индии?» «Господин военный министр». «Их высадил неизвестный пароход в устье Ганга. Дальше они поплыли на привезенных с собой лодках и начали захватывать и сжигать поля. Хорошо. Тогда я снова обращаюсь к вам, Александр Петрович. Вы смогли убедить англичан, что мы не имеем к этому никакого отношения? Нет, ваше императорское величество, даже несмотря на то, что и эти люди, скорее всего, приплыли из Африки и являются проводниками воли Иоанна Темного, англичане нам не верят. Мне было заявлено на переговорах с министром иностранных дел Британской империи, сэром Эдвардом Греем, что если это действительно нанятые черным императором люди, действовавшие в его целях, то это нисколько не уменьшает нашей вины. Ведь это мы допустили, что российские подданные ввязались в эту авантюру и воюют против англичан, нанося вред территориям британского протектората. Кроме того, они вмешались во внутреннюю политику Британской империи и разрушают ее торговлю с Китаем. И никто не может теперь доказать, что Россия не подталкивала к этому шагу Иоанна Темного, действуя его руками, но в своих целях. Выражаясь языком шулеров, наша карта крапленая, и козырей у нас против англичан тоже нет. Кроме того, я хотел бы довести до вашего императорского величества, что англичане готовятся к разрыву дипломатических отношений с нами, не веря, что это случайность. Мы ведем многомиллионный товарооборот посредством Русской Православной Церкви с империей Иоанна Темного. Следовательно, имеем свою корысть и определенные интересы в том регионе. Последствия всего этого я не могу предсказать. Мы подошли совсем близко к границам Афганистана, а оттуда всего лишь один шаг до Индии. А тут еще этот неожиданный удар. Он очень чувствителен. А англичане не простят нам этого. Да, пробормотал еле слышно Николай II. Кто же так все продумал и зачем? Ну хорошо, а что скажете вы, господин Столыпин, как министр внутренних дел и председатель Совета министров? Мне нечего сказать, кроме того, что нужно сделать официальный запрос в канцелярию императора Судана Иоанна Темного с вопросом, причастен ли он или его люди к нападению на остров Цейлон и опиумные поля в Бенгалии. В зависимости от того, каким будет ответ, мы примем соответствующие меры. Сейчас же я склоняюсь к мысли, что торговлю с Африкой надо уменьшить, но полностью не прекратить, это не в наших интересах. До этого момента нам нужно приложить все дипломатические усилия, чтобы не возникла мировая война с нашим непосредственным участием. В случае, если Англия пойдет на сговор с Германией, то Германия и Австро-Венгрия незамедлительно нападут на Францию, а та запросит помощи у нас. Эта война нам невыгодна. Турция сосредоточила у наших южных границ много частей, готовых в случае объявления нам войны Германии напасть на нас. Она верный сателлит, и ее войсками управляют немецкие офицеры и генералы. Многие страны колеблются, на чью сторону встать, и хотели бы сохранить нейтралитет. Но англичанка нам будет гадить. Я не исключаю возможности присоединения к Германии в войне еще и Италии. В случае победы большинство стран, соблюдающих нейтралитет, вступят в борьбу, желая получить лавры победителя и разделить или поделить захваченные колонии. Я очень сомневаюсь, господа, что Иоанн Темный нам даст честный и исчерпывающий ответ. Но все же запрос надо отправить. Все, что сказал господин Столыпин, соответствует действительности. Господин Сухомлинов? Да, все верно, ваше императорское величество, если не сказать хуже. В Средней Азии английские агенты активно настраивают против нас коренное население, снабжая его оружием и деньгами, подстрекая к бунтам и восстаниям, и мы вынуждены будем отвлекаться на них, чтобы защитить русское население, проживающее там. А на Дальнем Востоке? Там пока тишина. Японцы понесли очень большие потери и начинать новую войну не готовы, если им не поможет Англия оружием и деньгами. Тогда мы будем иметь еще один конфликт у наших границ. Страшную картину вы мне рисуете, господа министры. Очень страшную. Хорошо, тогда я поручаю вам, господин Извольский, подготовить письмо с запросом к Иоанну Темному, о котором говорил председатель Совета Министров, и продолжить дипломатические переговоры с англичанами. И нам нужно решать с французами. Эта война в союзе с ними может лечь на нас невыносимым бременем. Господа, прошу вас принять все меры, чтобы этого не произошло. На этом Николай II завершил совещание и вышел из зала. Между тем министры не собирались расходиться, желая обсудить только что полученные ими поручения. «Господин военный министр», — обратился Столыпин к генералу Сухомлинову, — «у меня сложилось впечатление, что вы что-то недоговариваете и знаете намного больше, чем сказали императору. А у меня, господин Столыпин, сложилось впечатление, что недоговариваю не я, а господин Извольский. Пусть я ничего не понимаю в дипломатии и политике, но многое, скажем, даже очень многое, лежит на поверхности. Все ссылаются на императора Судана. Иоанн Темный то, Иоанн Темный это. Но не приходило ли вам в голову, Петр Аркадьевич, что это провокация, а в том, что это провокация, нисколько не сомневаюсь, выгодно прежде всего англичанам? А все кивают на негра. Господин Извольский, не могли бы вы нас просветить, что думают по этому поводу французы, если мнение англичан вы уже озвучили 10 минут назад? Они потрясены, уважаемый Михаил Александрович, и негодуют. Все мы тут негодуем, справедливо заметил председатель Совета Министров и по совместительству министр внутренних дел. Вы же знаете, Петр Аркадьевич, они тоже пострадали. Их грузовой пароход был захвачен пиратами и протаранил английский крейсер и эсминец. Вся его команда погибла. Действительно, вся команда погибла. Никто не выжил. И при этом французы спонсируют некоего Саида Пашу, который, будучи зуавом, попал в плен к Иоанну Темному в далекие еще времена. Верно ему служил, а потом внезапно предал. Сейчас он умудрился захватить весь Нигер да Гамею, Золотой берег, Камерун и Габон. И мне где-то даже жалко немцев, у которых связаны руки, но которые своим собачьим нюхом давно уже учуяли, кто открыто им гадит, скрывая лицо под капюшоном. То есть вы считаете, что это выгодно прежде всего немцам? Я этого не говорил, но и не опровергаю. Мне даже кажется, что Германия, Франция, а возможно даже и Англия в какой-то мере имеют к этому отношение. Пиратские нападения совершили русскоговорящие, и для всех не важно, что это арабы и прочие берберы, которые русских-то слов знают ровно столько, сколько необходимо, чтобы выругаться. Главное, что эти люди действуют якобы в интересах Российской империи. А какие интересы могут быть у нас на Цейлоне или в Бенгалии? Я хочу вам сказать, эта провокация имеет своей целью только одно – стравить между собой Россию и Англию. Кому это выгодно? Ищи, кому выгодно. Британская империя становится краеугольным камнем в будущей мировой войне. С одной стороны, непримиримые враги Германии и Франции. С другой, Австро-Венгрия и Россия, поддерживающие своих союзников. И что в итоге мы имеем в сухом остатке? Правильно, Англию. И вот тут, господа, начинается самое интересное. На чью же сторону встанет Британская империя? Кто получит штык в спину или пулю в лицо? А? Что скажете, господин Извольский? Да, прошу вас, Александр Петрович, объясните нам подробнее об этом. Попросил в свою очередь Столыпин. Господа, все, что я могу вам на это сказать, я не знаю. Совсем ничего? Глава МИДа Франции уверяет меня, что это сделали немцы, чтобы отвратить Англию от союза с нами. Может быть, даже это сделали американцы с непонятной для меня целью. В любом случае, французы откровенно напуганы перспективой остаться один на один с Германией. «И тем не менее множество следов ведет в Африку», — снова сказал Сухомлинов. «Но это такие следы, про которые можно сказать, возможно, все. Господа, кто бы что ни задумывал этой провокацией, могу констатировать следующее. Он своей цели добился. Мы на пороге войны. Нас тянут туда, хотим мы этого или не хотим, и призрак революции висит над нами дамокловым мечом. И вас, Петр Аркадьевич, я действительно попросил бы поберечься. Не равен час убьют ведь подлецы, из-под тишка, в упор, да еще и постараются выйти сухими из воды. Ведь они борются за счастье народа, расстреливают сатрапов. А народ их просил? Психопаты. Господин Извольский, вы, как человек, наиболее близкий к социалистам, часто бываете за границей. Расскажите, где живут лидеры социалистических партий? Скажите, на что живут революционеры? Откуда они берут деньги на свои конференции, проживание, еду? На пожертвования и партийные взносы? Мне надо подготовиться, Михаил Александрович. Не надо. Все и так понятно. Они живут на деньги Германии и Англии. Это нам надо готовиться к революции. А вам к тому, чтобы об этом говорить с главой французского и английского МИДа. С немецким бесполезно. Но я бы все равно бы хотел, чтобы вы переговорили с ними. Хорошо, я сделаю все, что в моих силах. Господа, решил подытожить тяжелый разговор Столыпин. Надеюсь, общими усилиями мы сможем предотвратить катастрофу и удержать Россию от поражения и революции. Честь имею. Честь имею. Честь имею. И тяжело встав из-за стола, министры по очереди покинули помещение. Каждый из них думал о своем. Кто-то о России, а кто-то и о солнечной Ницце и кафе Шантанах на берегу Лазоревого моря. Положение дел не было критическим, но каждый оценивал его по-своему. Никто из них не предполагал, с чем предстоит столкнуться. И никто не верил, что эту провокацию затеял какой-то черный дикарь. Это просто не укладывалось в их головах, как не укладывалось и в головах немцев, французов и частично англичан. Каждый из них думал, что это затеяли свою игру их принципиальные противники. И никто из них не был до конца прав. Что ж, у кого больше прав, тот и прав. А кто владеет информацией, тот правит миром. Но будущее все еще было очень туманным, и не все фигуры были пока выставлены на шахматную доску.